Глава 61. Эвелин. И главный приз нашего конкурса получает... Организатор специально тянет, чтобы все нервничали. Переминаюсь с ноги на ногу от нетерпения. Хочется скорее услышать имена и перестать себя изводить. «Ну же!» — бубню я себе под нос. Джейсон крепче обнимает меня за плечи и притягивает к себе. Его сердце тоже готово пробить дыру в груди и выпрыгнуть наружу. Люди вокруг улюлюкают, торопят, свистят, желая узнать результаты. «Вы готовы?» — ведущий продолжает издеваться над нами. «Если честно, между двумя парами счет оказался практически равным. Люди в масках точно никого не оставили равнодушными». «Чёрт, это он о Тейлере». Форд стоит неподалеку и не сводит с меня глаз, в то время как его партнерша повернута к нему лицом. «Неужели он выиграл?» Просто не представляю, какое состояние будет у Джейсона, если это так. А ведущий тем временем продолжает растягивать время, что уже знатно бесит. «Мне они напомнили Джокера. Да-да, Джей, не твои ли это последователи?» Он усмехается и, слава богу, не видит в этот момент, как меняется лицо Джейсона. «Вернемся к лидерам. Именно эти пары и стали основными конкурентами за право считаться победителями. Так кто же это? Джейсон и Эвелин или новый мистер Икс с обворожительной партнершей?» Гул становится громче. «Хорошо, хорошо. Поприветствуем победителей. Джейсон и Эвелин! Уху!» выкрикивает ведущий и выбегает в центр толпы, жестом подзывая нас к себе. «Боже, мы это сделали! Не может быть!» Слезы счастья застилают глаза, стекают по щекам, а смех застревает в горле. Сколько раз я представляла себе этот момент, но реальность все равно в сотни раз превосходит любые мечты. Это как всю жизнь играть в гонки на приставке, а потом сесть за руль настоящего автомобиля и погнать на полной скорости. «Крошка!» Джейсон целует меня быстрым страстным поцелуем и утягивает за собой. Все происходит словно в тумане, будто не я здесь стою. Но нет, все взгляды прикованы к нам. Кто-то смотрит с восторгом, в чьих-то глазах читается зависть, а кто-то не скрывает презрения, потому что мечтала оказаться на нашем месте. Но именно мы стоим здесь. Именно мы выиграли и заслужили приз бесконечными тренировками и бессонными ночами. Джейсон видит, в каком я состоянии, поэтому берет все в свои руки. Благодарит за проведение конкурса и шанс принять участие. Рассказывает, на что хочет потратить выигрыш. Я совершенно не вслушиваюсь в слова, они сливаются в монотонный гул. В голове пульсирует лишь одна мысль. «Мы это сделали!» Ничто не может омрачить этот день. Даже выходка Тайлера. Пусть катится со своей завистью ко всем чертям. Площадь вновь заполняется громкой музыкой, толпа разбредается и начинает танцевать. Кто-то уходит к палаткам, где можно купить спиртное и еду, а мы следуем за организатором. Он объясняет, куда подъехать, чтобы оформить выигрыш. И только после этого мы, счастливые и окрылённые, возвращаемся к Майклу. «Безумно счастлив за вас, ребята!» Он обнимает нас, кружит меня, в глазах блестят слезы счастья. «Джей, я же говорил, что справедливость рано или поздно восторжествует. Нам срочно необходимо это отметить?» Я оглядываюсь в сторону палаток. «Может, до ребят выпьем пиво?» Немного отходим подальше, чтобы нас не затоптали, и Джейсон отправляется за алкоголем. Внутри все до сих пор дрожит от переполняющих эмоций. Хочется прыгать и кричать от восторга. «Не верю, что все закончилось, и завтра не будет тренировок». Истерический смешок срывается с губ. Майкл улыбается, и на его телефон поступает вызов. «Да, Сандра», — он закрывает ухо рукой, чтобы лучше слышать. «Дорогу перекрыли?» «Сейчас вас встречу. Ждите. А то вы нас не найдете. Такое ощущение, что собрался весь город». Майкл специально не говорит результаты. Хочет, чтобы мы с Джейсоном лично обрадовали друзей. «Побегу к ребятам, а ты стой тут. Джей сейчас вернется». Майкл подмигивает и быстрым шагом уходит, теряясь в толпе. В палатку большая очередь. Нужно позвонить Джею и попросить взять больше пива, раз друзья скоро к нам присоединятся. Набираю номер, но, видимо, из-за шума звонка не слышно. Пойду к нему сама. Пойти к нему сама я тоже не могу, а то точно потеряемся. Щеки болят от глупой улыбки. Мимо проходят совершенно незнакомые люди. Поздравляют. Говорят, как им понравилось наше выступление. Никогда не испытывала ничего подобного. Это вдохновляет двигаться дальше. И мне уже хочется начать готовиться к новому конкурсу. Хотя мгновение назад я грезила об отдыхе. «Эвелин, привет!» Раздается за спиной знакомый голос, и улыбка вмиг сползает с лица. «Давай поговорим?» Поворачиваюсь и вижу Тайлера. Он без маски, но все в том же костюме. Зачем тогда нужно было устраивать весь этот цирк, раз анонимность ему не принципиальна? «Мне не о чем с тобой говорить», — произношу я резко. «Он точно заслуживает гнева. Я ужасно злюсь. Надеялась, что ты оставил ненависть в прошлом, но, видимо, Джей был прав. Люди не меняются». На его лице застывает гримаса боли, и на мгновение я жалею, что была так груба, но потом вновь вспоминаю, что пришлось пережить моему любимому из-за этого человека, и как сегодня он хотел нас подставить. «Вон, Джейсон!» Тайлер указывает в сторону, и я вижу макушку Джея. Он переходит на противоположную сторону дороги. «Странно. Пойдем к нему. Я хочу извиниться перед вами». Кадык Форда дёргается, словно он пытается сглотнуть ком, образовавшийся в горле. «Завтра я уезжаю из города, и чтобы двигаться дальше, мне нужно попросить у него прощения. Понимаю, что Джейсон не простит, но хотя бы попытаюсь. Пожалуйста, Эвелин». «Чёрт». «Хорошо. 5 минут, и мы уходим праздновать с друзьями. Я не жду его и иду в сторону, где недавно видела Джейсона. Думай пока, что сказать».